У себя в номере я решил пока не ложиться. Поищу-ка следующего члена организации. Я откупорил один из двух оставшихся эликсиров памяти и выпил его, чтобы вспомнить подходящих людей. Мне нужны маги, которые обладают меткой абсолютной невидимости. Эта метка считалась лучшей в плане скрытности. Более слабые – метка сокрытия, метка хамелеона, просто метка невидимости. Метка абсолютной невидимости позволяет человеку не только полностью скрывать себя вместе с одеждой, но и предметы в руках. Даже артефакты. Известных заклинателей подходящего возраста с такой меткой было 6, и 3 из них находились в клане Ишиевых. Поэтому я на балу Булгаковых забрал смартфон у Арнольда Ишиева, зятя главы рода. Через него Мия смогла получить доступ к клановой сети. Взломать компьютер она не сможет, для этого надо в клановый квартал Ишиевых пробираться. Но зато я получил самый высокий доступ к базе данных клана, и этого оказалось достаточно. Валентин Ишиев. Я задумчиво рассматривал досье. Позор клана, заядлый лудоман, который проиграл свой дом. От него отвернулась семья и дети. Любит выпивать. Живет весьма жалкой жизнью, надо же. А кем он был в том мире? Заинтересовалась Мия. Высокооплачиваемый вор, лучший из лучших. А тут он жалкий и презираемый игроман, вздохнула Мия. Как сильно меняет человека метка души. Ага, давай напишем ему, а потом спать. Я зевнул. О! Кое-что интересное про Виолу выяснилось, оживилась Мия. Что, я уже забыл про девушку-самоубийцу. Булгаковы выяснили, что ее родители были юристами и работали на небольшой клан Амировых. Этот клан был недавно уничтожен другим, кланом Имзин. Имзин, я нахмурился. Фамилия показалась мне знакомой. Это один из кланов, которые продают людей беттихерам, помогла вспомнить Мия. Они за последние 5 лет 8 раз воевали, но сами по себе... Имзин довольно слабы, у них нет влияния и власти, а их глава почти номинальный дворянин, у него там совсем крохотные владения. Нападает этот клан только на слабых, сильных не трогает. Я кивнул, но пока не видел, как использовать эту информацию, поэтому сосредоточился на письме для Валентина Ишиева. «Завлечем его деньгами», — сказал я Мие, — «будет получать неплохие суммы за каждое выполненное задание». У него же полно долгов, да, но я не знаю, сколько точно. Вскоре сообщение было отправлено. Ники получила ответственное задание, проследить за реакцией Валентина. И если он согласится вступить в организацию, наладить с ним контакт. Закончив со всем, я сразу лег спать. Сил бодрствовать не было. Рано утром Мия обрадовала меня. Валентин вступил в организацию и уже начал создавать метку души. Булгаков хочет приобрести 5 камней воскрешения. 50 тысяч рублей уже отправлены на твой счет, он готов отдать 10 камней душ в любое удобное для нас время. Хе-хе, отлично, с приподнятым настроением я пошел чистить зубы. Где будем забирать камни? Спросила Мия. Я задумался, не хочется самому идти. Отправлю посыльного, решил я. А если отследят? Резонно заметила Мия. Его не отследят, усмехнулся я. После утреннего мациона я позвонил на ресепшн. Жасмин вас слушает. «Благородный Артур», — уважительно сказал администратор, — «можете достать мне 100 грамм магической красной глины?» «Да, конечно. Что-то еще? Завтрак сделать вам в номере?» «Да, спасибо». Повара прибыли спустя пару минут и сразу же приступили к готовке. Я пока ждал их, слушал в наушниках докладники. «Этот Валентин забавный», — хихикала она. «Он так смешно удивился, когда увидел меня, и комплименты у него странные». Драгоценная, золотая, бриллиантовая. Ники показала свою ладошку, на которой сверкало колечко. Вот, сделала. Красиво, очень улыбнулся я. Валентин сильно воодушевился, когда меня увидел, продолжила Ники. Сейчас очень старается создать метку души. Ему очень-очень нужны деньги. Он говорит, что у него даже дома нет, представляете? Похоже, Валентин расположил Ники к себе. Если он будет выполнять мои задания... «У него будут деньги», — уверенно сказал я. «Пойду поем, а то запахи такие, слюнки текут». Сразу после завтрака пришла Жасмин с коробочкой. «Сколько с меня?» «Уже зная ответ», — спросил я. «Бесплатно», — улыбнулась Жасмин. «Девушку, которую вы вчера привели, пристроили. Она будет помощником юриста в этом отеле. Спасибо. Передайте мою благодарность князю и его помощнику». «Конечно». Оставшись один в номере, я сел за компьютер и написал письмо князю Булгакову. «Ровно через час оставьте камни душ на площади бога войны, у той же статуи. Положите камни в небольшую коробку, а саму коробку в кожаный кошель. Крылатый курьер заберет товар. Что за крылатый курьер? Заинтересовалась Мия. Скоро увидишь. Сейчас надо заняться артефакторикой. Я создал алхимическую печь и закинул туда красную глину. Спустя несколько минут был готов продукт. Небольшой алый свисток. Я взял его и вышел на стеклянный балкон. Свистнул в артефакт и облокотился о перила, наслаждаясь прекрасным видом. Спустя несколько минут на балкон приземлилась черная галка. Я был готов, как только ее лапы коснулись поручня, я поймал ее, затем активировал осьминожку и отдал галке одну из ножек. Птица стала нумерованной, скептически спросила Мия. Типа того, я внимательно следил за тем, как алые чернила внедряются в голову птицы. Вскоре глаза галки окрасились в темно-алый, она повернула ко мне голову, в ожидании приказа. Я погладил птицу и велел: лети на площадь бога войны, я тебя направлю. Галка взмахнула крыльями и взмыла в небо. Я сел в небольшое удобное кресло, расположенное с краю балкона, и прикрыл глаза, нащупывая связь с галкой. Она довольно легко нашла нужную площадь и даже нужную статую. Приземлилась на крышу ближайшего здания и замерла, в ожидании, когда доставит кошель. Утомительно, проворчал я, потирая переносицу. Надо будет потом полноценного фамильера себе найти. Так значит, алые чернила могут еще и брать под контроль чужой разум. Мия с смешинкой в глазах смотрела на меня. Человека не смогу взять под контроль, покачал я головой, но смогу отследить. И при желании, еще пару вещей сделать, но надеюсь, до этого не дойдет. Князь Роман Булгаков привез товар, и моя птичка успешно забрала его. Спустя 10 минут я уже сидел за столом и внимательно изучал маленькие мутноватые камушки. Что с птичкой? У нее голова странно дергается. Если не отпущу ее, она скоро умрет, пояснил я. Сейчас я поднес ладонь к голове галки и забрал алую субстанцию. Птица обессиленно рухнула на стол. Первая форма – стилус. Я нарисовал несколько астральных кругов, которые слились в один и взорвались роем светлячков. Базовое заклинание восстановления помогло галке вернуть силы. Она сердито щелкнула клювом, гневно сверкнула глазами и улетела прочь. Теперь доставим 5 камней душ лимону. Я посмотрел на Мию. Он как раз в столице. Ты знаешь его адрес? Да, но он живет довольно далеко, на окраине города. Пусть Ники передаст, что у него новое задание. Для начала он должен поехать поближе к отелю «Солнце», куда-нибудь в парк. Я прикинул, что новая птичка не сможет выжить, если полетит к окраине города. Ближайший парк за ТРЦ «Маргарита», сказала Мия. Пускай туда и едет, значит. Завибрировал смартфон, звонила Света. Меня вылечили, радостно сказала она. Вечером могу выписываться. С глазом все хорошо, он пока под повязкой, но когда ее снимают для проверки, я все вижу. Отлично. Сейчас напишу Елизавете насчет гимназии. Спасибо. Мы еще немного поболтали, и я отключился. Написал Елизавете, что Свете вылечили глаз, и можно вечером поехать в гимназию. Елизавета ответила через несколько минут, что ждет ответа от своего отца. Думаю, все получится. Я положил смартфон на стол. Конечно, получится, фыркнула Мия. У тебя и денег не возьмут. Ты ведь Елизавету спас. Согласен. Лимону написала, он скоро выйдет. Очень воодушевился, что появилась новая работа. Это хорошо. Я проверил время, пока 11 утра. Займемся поиском второго члена организации, решил я. Мне нужен человек с меткой, связанной с алхимией. Только он сможет стабильно готовить мои препараты. Таких меток несколько, но лучшее – это метка сути алхимии. Ищем Маяковского, да. Но сперва надо вспомнить всех, кто владел этой меткой. Я достал из портфеля последний пузырек эликсира памяти. Столица, улица Тихая, дом 23, квартира 7. Лимон сильно возбудился, получив сообщение от Ники. Новая работа. Ты куда-то идешь? Спросила Даша. Она сидела с ногами на кровати, спиной к стене, и читала книгу «Анатомия мага». Упрощенное издание. Да, есть возможность подработать. Лимон взял из кошелька пару 5-рублевых купюр. Что за подработка? Заинтересовалась Даша. Я смогу помочь, и сколько денег дадут? Насчет сумм пока не знаю, ты не сможешь помочь. Лимон выдохнул и оглядел свою квартиру. Всего одна комната, 2 кровати, крошечная кухонька и совмещенный санузел. Жить тут вместе с сестрой, которой недавно 16 исполнилось, очень неудобно. Но снять что-то поприличнее Лимон не мог. Все деньги уйдут на обучение, форму, книги. Даже если покупать все поддержанное, все равно потребуется огромная сумма. Но Лимон чувствовал, Раз Ники сказал о работе, значит и деньги будут неплохими. После первого же задания Лимон не только получил спасение своей сестры, но и 10 тысяч. Кивнув сам себе, он сказал: «Закрой дверь на все засовы, никому кроме меня не открывай». «Знаю», — Даша отложила книгу и поднялась. Лимон вышел и дождался всех щелчков в двери. Он спустился по лестнице и вышел из подъезда. Неподалеку стояла группа курящих парней. «Это он», — воскликнул один из них. Лимон усмехнулся. Рано утром, когда он только заехал в квартиру, на него попытался наехать сосед сверху, парень лет 20. Он нагло потребовал вывернуть карманы, но Лимон не стал с ним церемониться и избил. «Ты думал, как крыса, дома отсидишься?» К Лимону подошел тот самый сосед, с фингалом под глазом. Рядом с ним шли еще пятеро, все в спортивках, наглые. «Я бы с вами размялся, но спешу», — усмехнулся Лимон. Он направил ману в глаза, и его зрачки засветились. «Это маг, ты чего?» — попятился самый пухлый из парней. До остальных тоже дошло, кто перед ними. Они все бросились бежать. Лимон лишь хмыкнул и поспешил выйти со двора. Надо поскорее найти такси и поехать на место нового задания. Глава 10. Благодаря эликсиру памяти и вспомнил всех с меткой сути алхимии. Всего 11 подходящих человек, из которых 7 – маяковские. С них мы с Мией и начали. «Никто не находится в беде, никому не нужна моя помощь», — печально констатировал я. «Все 7 живут хорошо, они успешные алхимики и очень ценятся кланом. Их нам не выманить. Будем искать других». Мия, не мигая, уставилась на меня. «Да, а что еще делать? Но будет гораздо сложнее. Давай проверим фамилии оставшихся 4. Из них есть одна знакомая, Котовы», — заметила Мия. «Я нашла в базе данных маяковских информацию про них. Раньше Котовы были кланом, но около 100 лет назад сильно поссорились с княжеским родом Шлау и были почти уничтожены. Сейчас нет клана Котовых, но есть несколько небольших семей магов Шлау. Из этого клана был тот пухлый парень, который очень старался вызвать меня на дуэль на балу Булгаковых. Да, да, давай проверим всех 4. Вскоре мы с Мией отсеяли одного, он из довольно крупного клана и известен среди алхимиков. А 3 вообще ничего не нашли. «Я знаю, из какого города Ирина Котова», — сказала Мия. «В теории, там может быть и другая Котова. Или родители Ирины могут знать про нее. Я посмотрел на имя, Любовь Котова, от 36 до 39 лет. Взрослая дама, которая вполне может оказаться даже не магом. Но имена оставшейся 2 вообще никаких ассоциаций не вызывают. Я не знаю, где они живут, поэтому будет сложно их найти». «Хорошо, дадим задание Валентину Ишиеву. Пусть ищет Любу», — решил я. Город Казань, клановый квартал Ишиевых, заброшенный дом на окраине. Валентин Ишиев сквозь сон услышал чей-то голос. Он с трудом продрал глаза и увидел включенный смартфон и голограмму Ники, зависшую над ним. «Вставай, хватит спать», — потребовала Ники, уперев лапки в бока. «Зачем?» — Валентин протер глаза. «У лидера есть задание для тебя». «Вот как?» — Валентин сел и потянулся за бутылкой минералки. Лег он поздно, полночи пытался создать метку души, параллельно празднуя новую работу. Поэтому с утра чувствовал себя довольно скверно. «Плата за выполненную работу – 300 рублей», – заявила Ники. Валентин сделал несколько глотков, опустил бутылку и спросил: «Что делать надо?» «Найти женщину. Известен город, в котором может жить она или ее родственники». «Какой город?» Валентин поморщился из-за головной боли. «Город Березовский, в Пермском княжестве». «Ладно, сделаю». Валентин с кряхтением встал и пошел в ванную. В зеркале он увидел свое изображение: одутловатое лицо, рыжие волосы, неопрятная щетина, кривой нос. И не скажешь, что он, Валентин Ишиев, маг ранга мастер. Только жаль, что у него всего один элемент – тьма. Валентину не стать гранд-мастером, что уж говорить о более высоких рангах. Еще в 26 лет он уперся в потолок, и с тех пор его жизнь постепенно скатывалась в бездну. Прошло 10 лет, и вот он, презираемый собственной семьей пьяница, который должен огромную сумму денег. Появление Ники Валентин воспринял с удивлением, но, прочитав послание, решил рискнуть. Некий многоликий обещал много денег, а Валентину они были нужны, да и туманные намеки на какие-то магические дары его слегка заинтересовали. Поэтому он дал очень строгую магическую клятву и вступил в организацию. Ники ему сказала, что Валентин сможет становиться невидимым с его меткой души. Ишиев особенно не верил рисованной кошке, но почему бы не проверить? Надо только создать эту самую метку души, а с этим пока туго. Умывшись, Валентин вернулся в комнату и начал одеваться. «На билеты деньги нужны», — намекнул он. «Тебе их пришлют на карту», — Ники нахмурилась. «Почему ты меня не хвалишь? Ценнейшая из картин, великая Ники, за которую даже кланы из топ-10 будут сражаться до смерти. Ты великолепна в своей уникальности», — искренне сказал Валентин. Когда он впервые увидел, как обыкновенный смартфон без особого оборудования создает голограмму, он сразу начал прикидывать цену неизвестной технологии, которой владеет эта организация. И суммы были настолько огромны, что пугали. Ники хихикнула от забавных комплиментов. «У меня карта заблокирована», — равнодушно заметил Валентин, обувая сандалии. «Ничего страшного, она сработает». «Вот как», — он похлопал себя по карманам. «Вроде все на месте. Что ж, пора отправляться на миссию». Валентин отправился на железнодорожную станцию, доложила Мия. «Лимон уже скоро будет в парке. Пусть Лимон найдет укромное место, сядет на какую-нибудь лавочку». Я поднялся со стула и пошел к балкону. «Готово». Снова использовал птичий свисток. На этот раз на мой зов прибыл крупный голубь, которого я подчинил алыми чернилами. Привязал ему за лапу тряпичный мешочек с 5 камнями души и отправил в сторону ТРЦ «Маргарита». Парк за ТРЦ «Маргарита». Лимон сел на скамейку и осмотрелся. Прохожих в парке мало, все на работе. Мимо пробежала девушка в обтягивающих шортах, которую Лимон проводил заинтересованным взглядом. Курлык. Лимон вздрогнул и резко повернул голову. Рядом с ним на скамейке стоял голубь и недовольно смотрел на него алыми глазами. Курлык. Голубь дернул лапой, к которой был привязан мешочек. Спохватившись, Лимон отвязал его. Птица курлыкнула в последний раз и улетела. Лимон проводил странного голубя недоуменным взглядом и открыл мешочек. Внутри лежали 5 небольших камушков. Теперь осталось дело за малым. Снять номер в мотеле неподалеку и там преобразовать эти камушки в какие-то особые ресурсы. Деньги за номер в мотеле ему уже отправили, поэтому Лимон поднялся со скамейки и бодро зашагал на выход из парка. Я забрал алые чернила у голубя и использовал на нем заклинание восстановления. Смартфон завибрировал, позвонила Елизавета. Я написал ей сразу после того, как отправил голубя к Лимону. «Привет, как спалось?» — бодро спросила Булгакова. «Отлично, в таком-то номере», — благодушно заметил я. «Ты сейчас свободен, можем забрать Свету и поехать в гимназию». «Да, конечно. Тогда можешь выходить, я предупрежу администратора». «Хорошо». Я переоделся и вышел из номера. Внизу меня ждал черный седан. У госпиталя я встретился с Елизаветой, и мы пошли за Светой. «Я тебя так нормально и не поблагодарила», — смущенно сказала Булгакова. «Спасибо, что спас мне жизнь. Я действовал так, как должен». «Ты слишком благородный», — вздохнула Елизавета. «Мне кажется, что тебя в будущем будут обманывать. Ты должен быть более хитрым. За мое спасение ты мог попросить что угодно у отца, но ты даже не подумал об этом. С таким характером тебе будет тяжело, маги в основном очень циничные люди». «Спасибо за совет», — я серьезно кивнул. «Подумаю над твоими словами». Мы забрали Свету, которая была предупреждена и вся извелась от ожидания, и поехали в гимназию имени Бориса Исаакяна. Гимназия оставила у меня приятное впечатление: красивые здания, большой двор с парком и множеством лавочек, просторные коридоры с широкими окнами и зонами отдыха. И директор, Сюзи Исаакян, показалась мне доброй и заботливой женщиной. «Я не могу поверить», — покачала головой Света, когда мы вышли из кабинета директора. «Не могу поверить, что все и правда случилось. Это как-то невозможно». «Невозможное, возможно», — с умным видом сказал я. Света не ответила, не могла прийти в себя после случившегося. Когда мы покинули территорию гимназии, Елизавета сказала: «Мне пора домой, поэтому оставлю вас. Водитель отвезет вас сперва в госпиталь. Свете лучше еще немного полежать, завтра утром ее выпишут. А тебя Артур отвезет в отель». «Хорошо, спасибо», — кивнул я. «Спасибо большое», — спохватилась Света. «Я никогда не забуду вашу доброту. Твой брат мне жизнь спас». Елизавета поправила челку Светы. «Думаешь, у тебя и правда есть какие-то долги? Брат сильный», — гордо кивнула Света. «А да», — Елизавета стрельнула в меня взглядом и заторопилась к машине. Я дождался, когда она отъедет, и хитро взглянул на Свету. «Ты помнишь наш уговор?» «Какой?» — не поняла Света. «В отеле мы договорились, что если я смогу устроить тебя в гимназию, ты меня будешь называть...» Я сделал паузу. «Ваше братейшество, неохотно сказала Света. «Молодец», я покровительственно похлопал ее по голове, и мы пошли к машине. «Лимон приступает к созданию первого камня воскрешения», — доложила Мия. Я незаметно кивнул. «Надеюсь, проблем у него не возникнет. Столица, мотель «Любовь и голуби». Лимон внимательно изучил рисунок астрального круга на планшете и перевел взгляд на белое бумажное полотно, размером 2 на 2 метра. Он порезал себе правую ладонь и макнул указательным пальцем в рану. Затем сел на колени и начал аккуратно рисовать астральный круг своей кровью. Когда закончил, тут же исцелил рану и немного отдохнул. «Теперь переходим к следующему этапу», – пробормотал он. Собравшись с духом, Лимон выставил вперед левую ладонь и активировал метку души. Затем он сделал глубокий надрез на ладони, прямо по метке. Было очень больно, Лимон весь покрылся испариной. Правой рукой, которая слегка подрагивала, он взял первый камень души и полностью поместил его в рану. При этом метка была активирована. Лимон ощутил упадок сил, у него закружилась голова, из носа пошла кровь. Камушек в его ладони полностью окрасился в алый. Лимон, пересилив слабость, достал его и поместил в центр астрального круга. После этого коснулся левой ладонью угла полотна, но не дотронулся до самого круга. Метка души все еще была активирована. Алый круг вдруг засветился и исчез, а камень души обрел золотой окрас. «Все как в инструкции», – прошептал Лимон, исцеляя ладонь. Но слабость никуда не делась, он с трудом добрался до кровати и рухнул на нее. «Слишком тяжело?» – сочувственно спросила Ники, которая наблюдала за Лимоном в виде голограммы. «Я справлюсь», – тихо ответил Лимон. «До завтрашнего утра все 5 камней будут перекрашены». Лимон оскалился и чуть было не заставил себя встать, чтобы вернуться к ритуалу. «За каждый окрашенный камень он получает 2000. 2000. Лимон тихо зарычал, когда подумал о сумме. Его глаза покраснели. 10 000 за 5 камней. Лимон не только сможет позволить себе лучшее жилье, он наденет себя и сестру, он купит к учебе все самое лучшее и придет в академиум не жалким оборванцем, как изначально планировал. Слабость, которую он чувствует, слишком малая цена за такую награду. «Знаешь, Лимончик», — Ники хихикнула, — «есть большая вероятность, что подобные задания ты будешь получать регулярно. Правда, круто?» Услышав Ники, Лимон прикрыл глаза. В это мгновение, впервые за всю жизнь, ему захотелось помолиться. Оставив Свету в госпитале, я попросил водителя отвезти меня в ТРЦ «Маргарита». По пути читал общую информацию по одноглазому адмиралу, которую Мия подготовила мне. Выходка Агаты испортила мне все планы, и надо максимально подготовиться к предстоящим событиям. В ТРЦ я купил авиабилеты, завтра мы со Светой полетим домой. Из ТРЦ я заказал такси и поехал в магазин ингредиентов. Им владел клан Ладыжинских, который входит в топ-40. Конечно, не аукционный дом Кавки, но тоже очень престижное место. В магазине царила тихая и безмятежная атмосфера. Заказ можно было сделать через один из множества специальных дисплеев, которые были вживлены в одноместные парты. Я сделал следующий заказ. Корень магического женьшеня, 100-150 лет, 1 шате. Корень магического женьшеня, 150-300 лет, 1 шате. Темная жемчужина, 1 шате. Малый набор алхимика, вариант экстра плюс, 1 шате. В поле для комментариев я добавил, что все товары надо плотно упаковать в одну коробку. Через несколько минут мне отправили общую стоимость, 10-180 рублей. Самим дорогим товаром, аж 3000, оказалась темная жемчужина, средоточие элемента тьмы, добывается в очень редких видах мутировавших глубоководных рыб. Эту жемчужину я взял, прочитав описание адмирала. Она может мне пригодиться во время встречи с ним. 2 корня магического женьшеня я взял по той же причине. Лучше иметь с собой зелье омоложения, когда я увижусь с князем Лавром Врангелем. Покупку я оплатил картой, и через 10 минут ко мне подошел мужчина в строгом костюме. В руках он нес массивный серебристый кейс. «Ваш заказ», — уважительно сказал он, отдав мне кейс. «Благодарю», — кивнул я. Вышел из магазина, немного прошелся и незаметно убрал кейс в метку души. Затем вызвал такси и вернулся в отель. Там уже вытащил кейс, рассортировал содержимое и сел в кресло, отдохнуть. «Новости», — объявила Мия. «Барон Грейк все же отдал Веру. Она жива и здорова, совсем не пострадала. Ну, если не считать позора и потерянных 100 000. Я кивнул. «Видимо, семья Дюпон смогла заручиться поддержкой Беттихеров, и Захар испугался. И такое бывает. Преступник избежал наказания, отделался малым. Но ничего, над всей семьей Дюпон уже завис мой дамоклов меч. Только надо будет подумать, как все провернуть с пользой для себя. Давай-ка мы немного взбодрим барона, чтобы не расслаблялся. Кто не расслаблялся? Барон Грейк, хихикнула Мия, у которого старшая дочь напала на отель, как дура. Об этом до сих пор сеть судачит. Или который не смог даже наказать жену, которая ему изменяла и поливала грязью при огромной толпе магов. Об этом пока не знают, но могут узнать. Нет, пока не надо, покачал я головой. И что же ты хочешь сделать, чтобы этот барон не расслаблялся? Надо сбросить ему доказательства связи Вильгельма и Агаты Волковой. Он сам поймет, что его братец на самом деле готовил переворот. И информацию подготовим особым образом. Пусть барон подумает, что это Серафим брата сдает. О, Мия кивнула. Вильгельм хочет отомстить Серафиму, а Захар Вильгельму. Осталось как-то заставить Серафима ненавидеть Захара, и круг сомкнется. Серафим как зверь, у него хорошее чутье. Думаю, он уже почуял опасность, и без боя не сдастся. Ты не боишься, что клан Грейк развалится на куски, и его поглотят другие? Тихо спросила Мия. Нет, барон очень силен, его пока не свалить. Я достал монетку и закрутил ее. Сейчас под ударом его правая и левая руки, Серафим и Вильгельм. Вот их надо убрать, это ослабит барона. Но с его гвардией и с тайным отрядом Сигма, барон все равно останется очень грозным противником. Я постучал монеткой по столу. Сперва я заберу себе Волковых. А не хочешь отправить Алисе ее досье, которое хранится у Вильгельма? Предложила Мия. Пусть знает, кто стоит за ее сиротской жизнью. Я с усмешкой взглянул на кошечку. Она уже пытается плести интриги, обучается у меня потихоньку. Алиса очень опасная девушка, она непредсказуема, покачал я головой. Вот отправим ей досье. А дальше что? Вдруг она решит убить ночью Вильгельма и всю его семью? Она ведь может. Слишком непредсказуемо, согласилась Мия. Пока что не надо ее трогать, кивнул я. Взглянул на время, уже 6 вечера. Поездка в гимназию из-за пробок заняла немало времени. Сколько тебе нужно контейнеров, чтобы полностью заполнить первый сегмент? Спросил я у Ми. Та ненадолго задумалась и ответила. Думаю, 60 таких, как у Григов. Чтобы наверняка... Мия испытующе посмотрела на меня. «Давай достанем тебе эти контейнеры», я подмигнул Мии и сел за компьютер. «Сперва найдем клан, который сможет в сжатые сроки подготовить такой заказ». «Ты не шутишь?» — с подозрением спросила Мия. «Нет, конечно, деньги у меня есть, так что надо пользоваться тем, что мы в столице. Жаль, что я сразу об этом не подумал. Тогда давай искать», — оживилась Мия. Спустя полчаса мы остановились на клане Зогров, который находился на 31-м месте в топе. Мия достала номер ответственного за магические контейнеры, барона Августа Зографа, сына главы клана. Как правило, дозвониться такому человеку очень непросто, но не с Мией. «Да», — в трубке раздался настороженный голос. «Кто это?» «Здравствуйте, барон Август», — ответил я сильно измененным голосом. «Я желаю сделать у вас крупный заказ. 60 стандартных магических контейнеров класса А1. Готов заплатить сразу же». Если Август и хотел бросить трубку, то мои последние слова заставили его передумать. «Когда вам нужны контейнеры?» – деловито уточнил он. «Сегодня ночью». «Это невозможно», – фыркнул Август. «Минимум полгода. Мне хватит энергии, контейнеры оставьте себе. Я готов заплатить за срочность. Как насчет 10 000 рублей сверху?» «Только энергию?» – удивился Август. «Да. Подождите немного», буркнул Август. Вернулся он спустя 10 минут. «Вас устроит 20 контейнеров А1, 10 А2 и 4 А3. По емкости, выходит, все те же 30 гигаватт-часов. Контейнеры мы оставим в отдельном складе, заберете их ночью, доступ выпишем». Я взглянул на Мию, она довольно кивнула. «Меня все устраивает. Тогда давайте уточним цену. Стоимость энергии составит 180 000 рублей. Сверху доплатите 20, и мы все подготовим к 2 ночи. Мы не спросим, кто вы такие и зачем вам энергия. Только проследим, чтобы контейнеры остались на складе и не повредились. Как вы проследите?» – уточнил я. «Я встречу вас лично и дам доступ для проезда вашей техники. Внутри складского комплекса патрулирует вооруженная охрана, наготове штурмовая группа, на случай, если вы решите обмануть меня. Внутри склада будут только камеры», – спокойно сказал я. «Никого из людей». Август замешкался. «Ладно, пусть так, хорошо, я согласен на 200 000. Говорите номер счета». Сдерживая радость, Август быстро назвал номер. На экране компьютера появилось несколько вкладок. «Деньги переведены», – мурлыкнула Мия. «Готово», – сказал я. «Мы будем у вас ближе к 5 утра». Я положил трубку. «Ты так легко потратил 200 тысяч», – восхитилась Мия. «У тебя осталось 98,5 тысяч рублей». «Достаточно», – кивнул я. «Так, давай-ка займемся наградами». Сара и Лимон заслужили поощрение за свою работу. Глава 11. Вторая форма. Я вытянул левую ладонь, которую покрыла тонкая перчатка, серая, с алыми линиями, которые сходились к костяшке большого пальца. Мия с интересом смотрела на меня. Я коснулся стилусом костяшки большого пальца, и над ней появилась физическая форма апофеоза короля, сфера, состоящая из множества астральных кругов. «А почему навык светится?» – спросила любопытная Мия. «Дает знак, что мое тело переполнено энергией», – пояснил я. Из-за гнева адмирала интерес к нашему с Сарой интервью стал еще сильнее. Много людей смотрит, комментируют, делятся мнениями. Они испытывают эмоции, которые через астрал перетекают в меня в виде энергии. Только вот мое ядро достигло предела 5-й ступени. Чтобы перескочить на 6-ю, нужен полноценный апофеоз, мощный взрыв эмоций, а не стабильный поток, как сейчас. Поэтому вся энергия, которую я получаю, копится в моем теле и в самом навыке. И ее надо куда-то перенаправить, потому что излишки будут рассеиваться в воздухе. А я не люблю терять энергию. «Как и я», — кивнула Мия. «Сперва поделюсь с Сарой и Лимоном. Они предупреждены, да», — Ники передала им, что лидер хочет вознаградить их за хорошую работу. Я напитал перчатку маной, и на ней проступили алые полосы осьминожки. Стали видны две бордовые нити, которые начинались от костяшки большого пальца и исчезали в полуметре от моей ладони. Нити уходили в астрал и соединялись с циферками Сары и Лимона. По моей воле из моего тела по нитям хлынул поток маны. Я ощутил Лимона и Сару. Я чувствовал их местоположение, и при желании мог взаимодействовать с ними. Например, передать энергию апофеоза в их ядра, или мог навредить им. Алые чернила нужны не только для поддержки, но и для контроля. Кнут и пряник, так сказать. Однако, лучше нумерованным не знать про это. Я буду использовать кнут только в самом крайнем случае, когда другого выхода не будет. Есть еще одна функция у алых чернил, но для ее использования мне требуется определенный астральный навык. Скорее всего, я создам его 3-м, когда придет время. Через алые нити я ощущал ядра Лимона и Сары. Каждую ступень ядра можно разделить на 4 уровня. Которые завязаны на максимальный размер, нижний, до 30%, средний, от 30% до 60%, высокий, от 60% до 98%, и пик ступени, 99%. Чтобы перешагнуть его малонакопительного эффекта, нужен качественный рывок. Маги его обеспечивают по-разному, я слабо осведомлен в этой теме, но уверен, существуют особые методики тренировок, завязанные на синергию разных элементов. Поэтому талант мага зависит от количества элементов и от их процентного соотношения. Одно я знаю точно, чем выше ступень, тем сложнее перешагнуть на следующую. И даже с высшим талантом, 3 равноправными элементами, которые отлично сочетаются друг с другом, очень сложно стать даже архимагом, не то что грандмагом. Но у меня есть свой способ. Апофеоз короля. Создав этот навык, я надел на себя оковы навыка, лишь с помощью апофеоза я могу развиваться. Никакие другие методы на меня не действуют, зато действуют на моих союзников. Тот же эликсир развития ядра считается чем-то невероятным в мире магов, потому что он может обеспечить переход на следующую ступень. Поэтому Сара пришла в такой безумный восторг, когда ощутила на себе эффект алых чернил. По сути, она получила сразу 2 инструмента, с помощью чернил можно наполнить ядро маной, а это процесс далеко не быстрый, а с эликсиром развития ядра перейти на следующую ступень. Ядро Лимона только недавно достигло 5-й ступени, поэтому имело лишь 2% от максимального размера. У Сары ядро находилось на 5% 4-й ступени. Когда я прекратил передачу энергии, ядро Лимона увеличилось до 32%, сразу перешагнув на среднюю ступень, а у Сары до 65%, на высокую. «Показать, как они радуются?» – спросила Мия. «Это весьма забавно». «Нет, мне такое не интересно. Я посмотрел на сферу астрального навыка, которая уже не сияла. Много ты энергии передал?» – поинтересовалась Мия. «Всю лишнюю. Но поток стабильный и мощный, поэтому пора заняться артефакторикой. Из 7 накопителей маны у меня осталось 3. 2 разрушились во время создания ложной метки, еще 2 я отдал Лимону, и он их тоже сломал. С нынешними возможностями я могу создать средний накопитель маны. По размеру он такой же, но вмещает гораздо больше энергии. Я позвонил Жасмин и спросил: сможете достать мне магический малахит и магический хрусталь? Да, конечно. В течение часа доставлю вам. Хорошо, спасибо. Но на этот раз я оплачу. Право слова, неудобно уже бесплатно принимать. Таков приказ главы клана, мягко сказала Жасмин. Не нужно его обижать. Ладно, я довольно легко принял помощь. Ресурсы, о которых я прошу, не очень дорогие. Это не кристаллы зомби-магов выше 5-й ступени, и не столетние корни магического женьшеня. Хотя, даже если бы я попросил что-то подобное, не сомневаюсь, что Жасмин не взяла бы с меня денег. Пока займусь эликсиром развития ядра для мамы и зельями омоложения, решил я, создал алхимическую печь мастера и приступил к делу. Первым делом приготовил эликсир развития ядра 7-й ступени. Как только вернусь, отдам маме. С этим эликсиром она сможет увеличить ядро до 7-й ступени и выполнит минимальное условие, чтобы стать гранд-мастером и получить титул баронессы. Далее я занялся зельями омоложения. У меня было 6 корней магического женьшеня, 2 я купил в точке, 3 в аукционном доме Кавки и 1 приобрел еще в первое посещение столицы, в пряничном домике. Я только закончил с 3 зельями, сделал 2 слабых и 1 среднее, когда Мия предупредила, что Жасмин поднимается по лифту и скоро будет у меня. Я дождался ее и с благодарной улыбкой принял коробочку. «Скажите, а что вы делаете с этими ингредиентами?» Не удержалась Жасмин. Уверен, ее очень давно мучает любопытство. Или это Булгаковы попросили спросить? «Разве это не очевидно?» Я приподнял брови. «Что еще делают с ингредиентами?» «Алхимия?» Предположила Жасмин. «Именно, важно», кивнул я. «Знаете ли, я тоже своего рода алхимик. Не такой гениальный, как уборщик, но все же». «Спасибо, что ответили», Жасмин поклонилась и ушла. «Я приступил к созданию средних накопителей маны. Всего мне удалось сделать 3 штуки, каждый из которых равен 5 обычным накопителям. Вот и все», я рухнул в кресло и помассировал переносицу. «Осталась вылазка за контейнерами. О том, что Август Зограф пожелает меня обмануть, я даже не думал. Тот, кто способен моментально перевести 200 тысяч рублей, не может быть обычной личностью. Тем более, магические контейнеры – это товар для боевых кланов, которые отправляются в долгие рейды в мертвые земли. Август не стал бы шутить с таким покупателем. Я глянул на время. 9:30 вечера. На вылазку я собирался к 2 ночи, специально сказал, что заберу в 5 утра, чтобы они не мешали мне. Оставшееся время я решил немного потренироваться в управлении элементом тьмы. Он может мне пригодиться во время встречи с адмиралом. Но надолго меня не хватило, через час мне это надоело, к тому же я сильно устал за сегодня. Поэтому решил отдохнуть, полежал в джакузи, поплавал в бассейне, поиграл в видеоигры. Даже книжку почитать попробовал, про попаданца в другой мир. Уже 12:30, напомнила мне Мия. Может, пора выходить? Да, еще немного, я перелистнул на планшете страницу. Дочитав главу, закрыл книгу и отложил планшет. Пора, я переоделся, наложил на себя несколько заклинаний и незаметно покинул отель. До нужного склада путь был не близкий. Он находился за пределами города, в 1,5 часах езды от отеля «Солнце». С водителем я сразу договорился, он высадит меня у ближайшего придорожного кафе, и там же дождется, чтобы забрать обратно. Пока ехал в машине, дочитывал книгу. Но, как оказалось, это только первый том из 77, и книга в процессе выхода. Я так всю жизнь читать буду. Заинтересовал комментарий, что самый крутой момент в 54-м томе, и до него обязательно надо дотянуть. И вообще, первые 30 книг – это прелюдия. Все самое вкусное начинается потом. О, «Устав Зверолова» читаете? Таксист как-то заметил обложку 2-го тома, которую я открыл на планшете. Он кхикнул и авторитетно посоветовал: «Вы лучше бросьте, туфта полная. Я для пробы 70 томов прочитал, больше не смог». Автор скатился. «Спасибо за совет», – пробормотал я, закрывая книгу. «Лучше подремлю в машине, немного сил восстановлю. Просыпайся», — потребовала Мия. «Мы уже близко». Я неохотно открыл глаза. «О, вы проснулись», — заметил водитель. «До сервиса 5 минут». Я молча кивнул. Вскоре автомобиль свернул на тротуар, у проселочной дороги. В сотни метрах впереди виднелась освещенная парковка и несколько зданий, кафешки, мотель, шиномонтаж. Я вышел из машины и пошел по грунтовой дороге, в то время как водитель поехал на сервис. Дорога вела на складный комплекс клана Зогров. Именно в одном из складов должны находиться заказанные мною магические контейнеры. Под заклинанием скрытности я рысцой побежал по улице. Редкие деревья становились все гуще, переходя в лес. Через минут 10 деревья расступились, и я увидел впереди высокий сетчатый забор и несколько закрытых сетчатых ворот, у которых стояли будки. Общая площадь территории была не маленькой, как весь госпиталь. Сквозь сетчатый забор я видел металлические складские здания, размещенные аккуратными рядами. У одного из зданий стояло несколько заведенных кранов-манипуляторов. Значит, еще не закончили с выгрузкой магических контейнеров. Я довольно легко проник на территорию, тут было много камер, но мало людей. Дождался, когда работники увезут технику, а ворота склада закроют, и с помощью магического ключа проник внутрь. Ночное зрение позволило увидеть во тьме ряд магических контейнеров, двухметровые белые цилиндры А1 и трехметровые А2. Чуть подальше стояли 4 пятиметровых цилиндра А3. С них я и начал. Достал кабель МИ и подсоединил штекер к разъему. Приложил присоску к груди, имея начало поглощения электричества. С 20% ее резервуар вернулся на 21%, к значению, который был после поглощения контейнеров Серафима. МИА закончила с поглощением, довольно мурлыкнула и вдруг замерла, к чему-то прислушиваясь. «Надень наушники», — сказала она, — «я буду транслировать разговор на твой смартфон». Я сделал, как она сказала. «Идем ко второму контейнеру», — позвала меня МИА. В ушах раздались голоса. Двое мужчин ругались на повышенных тонах. Я остановился у нового контейнера и воткнул штекер в разъем. Шнур артефакта нагрелся после первого раза, и присоска немного жгла грудь. «Ты и правда думал обмануть нас, Август», — рычал кто-то в наушниках. «Никого я не обманывал», — немного нервно ответил знакомый мне Август Зогров. «Тогда покажи нам склад, Август, иначе я сейчас же доложу отцу. Там пустые контейнеры. Покажи склад». Раздалось несколько выстрелов. Он в воздух выстрелил. «Не бойся», — предупредила Мия. «Пока эти двое спорили, я уже закончил с третьим контейнером. Я позвоню отцу», — вдруг сказал Август. «Твои действия слишком оскорбительны для меня, Винсент. Пусть отец рассудит нас, Винсент. Еще один сын главы клана Зогров. Получается, ссора между братьями». Август захотел надуть всех, но Винсент понял это и сейчас пытается дискредитировать брата. После трех контейнеров А3 я начал поглощать энергию у контейнеров А2, которых было 10 штук. Оба брата горячо спорили по смартфону с отцом. Я мысленно посмеивался, слушая их. Оба – грозные маги, бароны. Два магистра, каждый могущественнее Захара или Агаты. Но со своим отцом они общались как два ребенка. «Отец, это унизительно», – возмущался Август. «Думал, никто не узнает про твой обман», – отвечал ему Винсент. «Молчать оба», – рыкнул граф Зогров. «Август, пусть Винсент все проверит. Если ты и правда решил обмануть клан, будешь наказан». «Но, отец, молчать», – я сказал. Граф отключился, и Винсент бросил несколько едких замечаний Августу. Но вскоре оба барона резко переменились. К ним подошли их подчиненные, – пояснила Мия. Август и Винсент стали разговаривать гораздо холоднее, да и в целом, как будто разные люди. Но это не удивительно, при родных можно дать слабину и немного побыть ребенком, но только не при подчиненных. «Они идут к складу», — предупредила Мия. Я поморщился. Закончил только восьмой контейнера 2, а ведь я еще не приступал к 1, которых 20 штук. Резерв диска Мая достиг 24%. Остался всего 1%. Чтобы заполнить первый сегмент, но для этого требуются все оставшиеся контейнеры. Нельзя допустить, чтобы Винсент и Август пришли сюда. Я незаметно покинул склад и увидел, как по улице шагает группа людей. Впереди два внушительных мага, внешне похожих друг на друга. Оба здоровые, как культуристы, темноволосые и светлоглазые, одетые в дорогие костюмы. Позади них шли две группы магов. Каждый из них был облачен в плотный черный доспех явно магического характера. Не знаю, какие ранги у этих магов, но явно не ниже мастера. Очень может быть, что в каждой группе несколько гранд-мастеров. Ну и сами братья, оба магистры. Половины этой группы хватит, чтобы уничтожить клан Греек. Все же не зря клан Зогров входит в топ-50. Я достал артефакт живой иллюзии и влил в него ману. Не знаю, получится ли обмануть настолько сильных магов, как магистры, но стоит попробовать. Я влил очень много маны в артефакт, и очень живо представил нужную мне картинку. В небе вдруг раздался громкий клекот, чернота сменилась алым. Оба барона тут же достали свои револьверы и приготовились к бою, но сражаться им не пришлось. В небе пролетела огромная птица, явно раненая. Она выглядела величественно, ее алые перья пылали, а на голове четко выделялась золотая костяная корона. Птица, так похожая на мифического феникса, не справилась с полетом и начала падать по дуге, оставляя после себя след из черного дыма. Она рухнула где-то в лесу, затем сверкнула вспышка, и все закончилось. Артефакт живой иллюзии в моих руках треснул и рассыпался. Пару мгновений оба барона удивленно смотрели в сторону леса. Затем один из них спохватился и приказал: «В лес, сейчас же, надо найти птицу». Все маги побежали в сторону леса, напрочь забыв про склад. «Это была чисто визуальная иллюзия?» — спросила Мия. «Почти», — кивнул я, еще добавил немного тепла. «На ментальном уровне никакого вмешательства, на магистров могло не сработать». «Правильно», — важно кивнула Мия. «Ты хорошо придумал с этой птицей. Магических животных очень мало, особенно с таким явным проявлением стихии, и ингредиенты с них очень дорогие. Я продолжил поглощать электричество из контейнеров. Закончился два и приступил к один. Действовал я быстро, стараясь не терять ни одной лишней секунды. Как только оба барона все обыщут и поймут, что неведомая птица куда-то исчезла, они вернутся сюда. Вся надежда на Августа, он будет оттягивать момент разоблачения так долго, сколько сможет». Когда 17 из 20 контейнеров А1 были поглощены, цифра на рисунке диска Майя наконец переменилась на 25%. «Заполнен», — прошептал Мия, а затем исчезла. Изображение диска на моей груди засветилось и медленно стерлось, но взамен, прямо передо мной, в воздухе завис диск Майя в своей физической форме. Я аккуратно подхватил его. Он был теплый, такой же, как я его помню, круглый, нефритово-зеленый, разделенный на 4 равных симметричных сегмента. В центре – сапфировый ромб. Верхние и левые сегменты диска были покрыты глубокими трещинами, и из них словно вытекала энергия. А вот нижний, наоборот, сиял. «Я сильно повреждена», – раздался печальный голос Ми. «Но я вернула себе первую основную способность из 4 – замедление времени. Ты можешь использовать ее, но постарайся не частить. Повреждение создает утечку энергии. Спустя какое-то время первый сегмент снова закроется, поэтому придется периодически его пополнять. Как-то можно починить диск?» – спросил я. Артефакт вдруг обратился россыпью изумрудных светлячков и вошел мне в солнечное сплетение. На груди вновь появилась картина диска Майя. Только нижний сегмент отличался от прежнего, он был более ярким. «Я пока не знаю, как это починить», – вздохнула Мия. «Не уверена, что в этом мире такое в принципе возможно». Она вновь появилась в образе кошки. «Остальные контейнеры будем опустошать?» – деловито спросил я. «Конечно», – Мия хихикнула. «Но тебе надо поторопиться. Эти оболтусы уже закончили с поисками и идут сюда». Я взял кабель Мии и подошел к одному из 3 оставшихся контейнеров. «Думаю, я успею до прихода братьев и их людей». Глава 12. Складской комплекс клана Зогров. Август холодно смотрел на открывающуюся дверь склада. Внутри он негодовал от досады. Отец сильно разозлится, узнав об обмане. Августу пришлось очень постараться, чтобы скрыть свои махинации. Но, видимо, он чего-то не учел, раз Винсент обо всем пронюхал. Дверь открылась, и сразу несколько специалистов вошли внутрь. «Ну вот, сейчас кто-нибудь из них выйдет и скажет, что контейнеры заполнены под завязку электричеством». «Пустой», — выкрикнул один из работников. «И у меня, тут тоже пусто». Август с трудом сдержал маску на лице. «Как это? Пустые, куда девалось электричество?» В кармане завибрировал смартфон. Август посмотрел на экран, его лицо вытянулось от удивления. Он увидел сообщение от неизвестного номера. «Сделка закрыта. Спасибо за сотрудничество». Послышались шаги. Август убрал смартфон и посмотрел на недовольное лицо брата. «Как ты это сделал?» – прошипел Винсент. «О чем ты?» – хмыкнул Август. «Я никогда не обманывал клан, и твое оскорбление я не забуду, брат». Вернулся в отель я под утро, уставший, но довольный. Мне удалось полностью заполнить первый сегмент диска Майя, и теперь у меня появилась новая способность – замедление времени. Самый слабый из 4 базовых навыков диска Майя, но все равно очень мощный. Эту способность можно сравнить с дополнительным астральным навыком. В номере я сразу завалился спать. Проснулся в 11 и увидел кучу сообщений от Светы и один пропущенный от барона Грига. Я позвонил Свете и сонно спросил. «Да, ты спишь еще что ли?» Возмутилась она. «Ага, у нас же самолет сегодня. Ты говорил, что билеты купишь, и не написал даже, на какое время». «В 3 часа дня», — вяло ответил я. «Не бойся, совсем успеем». «Не боюсь я», — пробурчала она. «Кстати, мне родители сказали, что дядя хочет с тобой увидеться». «Да, он мне звонил. Когда за мной приедешь, а ты сама не сможешь до аэропорта добраться?» — невинно спросил я. «Я?» — растерялась Света. «Как? Пешком? Ты шутишь?» «Да, ты почему ко мне не обращаешься правильно?» — вспомнил я. «Вы шутите, ваше братейшество?» — язвительно уточнила Света. «Нет, найми извозчика и езжай в аэропорт». «Какого извозчика? Мы не в 18 веке, а в каком?» — удивился я. Света бросила трубку. «Странная она», — покачал я головой, поднимаясь. «Что за молодежь пошла? Тебе самому недавно 16 исполнилось», — хмыкнула Мия. «В душе я стар. Есть новости?» «Да, 2. Лимон закончил с камнями воскрешения и ждет дальнейших инструкций. Валентин уже в городе и ищет нашу цель». «Отлично. Я позвонил барону. Интересно, что ему надо?» «Здравствуй, сын», — раздался его озабоченный голос. «Ты когда дома будешь?» «Здравствуй, отец. Я буду ближе к 6-7 вечера. Нам надо будет поговорить. Дело касается клана Волковых». «Хорошо, отец. В следующий раз предупреждай, если полетишь в столицу». «Да». Барон сбросил. Я задумчиво покрутил в руке смартфон и пошел умываться. После утреннего мациона снова воспользовался птичьим свитком. Сел в кресло на балконе и написал Булгакову, спросил, куда посылать крылатого курьера. В это же время Мия перевела Лимону 10 тысяч рублей за работу, а Ники передала ему инструкцию, куда надо убрать камни воскрешения, чтобы птичке было удобно их забрать. В этот раз на мой зов отозвался воробей. Я его подчинил алыми чернилами и отправил к Лимону. «О, Булгаков едет в отель», — отметил я. «Не нужно вторую птичку подчинять, воробушек один совсем справится». Я сосредоточился на нашей связи с птичкой, и после Лимона мой крылатый курьер сразу полетел к Булгакову. «Смотри, через камеры его видно», — Мия вывела на экран изображение князя. Он вышел из машины, но заходить в отель не спешил. Встал у входа и задумчиво смотрел в небо. Телохранители князя и его помощники умело делали вид, что все так и должно быть. Увидев моего воробушка, князь не показал никаких эмоций. Он приподнял руку, и ему в ладонь упал кошель. Словно так и надо, князь сунул его в карман и вошел в отель. Я дождался, когда птица вернется, и забрал у нее алые чернила. Теперь надо замести следы. Я взял коробку, в которой лежал малый набор алхимика, вариант экстра плюс, и направился с ним в рабочий кабинет. В пентхаусе нет камер, а уборку делают только в открытых помещениях. Если где-то закрыто, туда не входит. Поэтому никто не знает, чем я тут занимаюсь в свободное время. Я открыл кабинет и вошел внутрь. Распаковал коробку с набором алхимика. Было интересно посмотреть, что внутри. В наборе я нашел портативную магическую печь, мини-алембик, пестик и ступку, фильтры для очищения эссенций, шприц для дозирования, набор маркированных пробирок и колб, небольшой магический сканер. Также на наборе был пакет с надписью «Комплект ингредиентов базового уровня, экстра плюс» и справочник «Алхимические коэффициенты». «Неплохо», — кивнул я, — «стоит своих денег. Что ты будешь делать?» — спросила Мия. «Портить этот замечательный набор», — вздохнул я, создавая стилус. «Оставлю тут сломанную печь и треснувшую ступку. Пусть думают, что я пытаюсь алхимией заниматься, но не очень удачно». Я закрутил стилусом, создавая астральные круги. Первое заклинание, алый луч ударил в печь, и та резко почернела и покрылась трещинами. То же самое произошло со ступкой. Затем я создал несколько огоньков, которые прожгли в некоторых местах ковер. На этом и закончил. Я ведь великий уборщик, поэтому никто не удивится, что нет копоти или грязи. Закончив с созданием легенды, я пошел собирать вещи. Пора и честь знать. Жасмин ждала меня в лобби у лифта, с самой обаятельной улыбкой на лице. «Доброе утро, благородный Артур», — она поклонилась. «Вам понравился отдых в нашем отеле?» «А да, все было отлично», — кивнул я. «В следующий раз обязательно поселюсь у вас же. Конечно, если будут деньги». «Князь приказал не брать с вас денег», — поделилась Жасмин. «Так что можете смело оставаться у нас столько, сколько вам надо». «Спасибо», — улыбнулся я. «Буду иметь это в виду». А вот и князь. Жасмин посмотрела в сторону. Я проследил за ее взглядом и увидел Романа, который подходил ко мне. По его легкой улыбке я понял, что князь в хорошем настроении. «Приветствую тебя, Артур», он крепко пожал мне руку. «Еще раз благодарю тебя за спасение дочери. Вы смогли найти виновных?» – спросил я. «Нет», – князь помрачнел. «Убийца покончил с собой, как только очнулся. Лекари госпиталя не успели его остановить, да и не смогли бы. У него в голову был вживлен. Впрочем, это не важно. Главное, что Лиза осталась жива. Спасибо тебе за это. Я рад, что смог помочь», немного замешкался. «У меня есть к вам вопрос». «Какой?» – удивился князь. «Можем отойти?» «Да, конечно». Мы с князем отошли, и я тихо спросил. «Вы знаете, что такое зелье омоложения?» «Да», – князь тут же стал серьезнее. «Я достал один для мамы, и скоро мы предстанем перед князем Лавром Врангелем. Информация о том, что я спас Елизавету, скорее всего уже распространилась. Вы понимаете, к чему я клоню?»